24 июля 1941 года, поздний вечер, Великобритания, Лондон, бункер правительства, военный кабинет премьер-министра Уинстона Черчилля. Британский Боров перебирал снимки, доставленные ему из Кембриджа. Явление, которое привлекло его внимание, уже успело взбудоражить полмира, включая североамериканские Соединенные Штаты, Великобританию и Германию. Неопознанный летающий объект огромных размеров неожиданно появился в небе над восточным побережьем Северной Америки, после чего, быстро снижаясь, начал движение в сторону европейского континента. При этом вел он себя не как все порядочные небесные тела, подчиняющиеся законам небесной механики, а как кошка из сказки Киплинга, которая гуляет, где вздумается, и ходит сама по себе. Мерная линейка, изображенная на фотографии объекта, внешне похожего на притупленный наконечник копья или стрелы, показывала, что длиной он примерно с милю. Неудивительно, что такое чудовище, вдруг объявившееся в окрестностях планеты Земля, насмерть перепугало все цивилизованные страны, где имелись хоть какие-то телескопы. Впрочем, в тот момент, когда этот объект на 30-километровой высоте пролетал в окрестностях Лондона, для наблюдения за ним было достаточно обычного бинокля. Не выказав никакого интереса к столице Британской империи, неизвестный предмет удалился дальше на восток. И уже где-то через 20 минут вызвал настоящую истерику в Берлине. Об этом по секрету всему свету сообщило американское посольство в Германии, наблюдавшее приступ бессильного бешенства берлинского ПВО из первого ряда партера. Впрочем, Черчилль понимал, что лондонское ПВО повело бы себя не лучше, так что стоит возблагодарить Всевышнего, что над Британскими островами эта штука пролетала на недосягаемой высоте. Впрочем, доклад начальника секретной службы Его Величества гласил, что обостренная реакция гуннов на пролет этой штуки над Берлином возникла не на пустом месте. Незадолго до этого Вермахт на Восточном фронте начал неожиданно испытывать проблемы. Как будто кто-то могущественный, не объявляя своего имени, начал против гуннов кровавую вендетту, выступив как будто бы от имени русских большевиков. Это было очень похоже на то, как если бы уэлсовские марсиане для сохранения своего инкогнито намалевали на своих треножниках германские кресты. Потом люди Канариса сами вышли на британские резидентуры в Швеции и Финляндии с предложением объединить усилия на этом направлении. В силу этого обстоятельства в Ми-6 были прекрасно осведомлены о докладах на эту тему, уже несколько раз ложившихся на стол к главе германской военной разведки. Секретным британским аналитикам было известно, что время от времени эта неизвестная сторона войны проявляет просто нечеловеческую мощь, как это было во время огненных ударов по железнодорожным узлам Вильнюса и Львова, где число побочных жертв могло исчисляться десятками тысяч. При этом большая часть случаев такого постороннего вмешательства и вовсе ставила в тупик как людей Канариса, так и британских разведчиков. Целые воинские части, прекрасно экипированные, обученные и мотивированные, приходят неизвестно откуда, делают свое черное дело, взрывают, поджигают, истребляют, грабят склады боеприпасов и снаряжения, освобождают русских пленных из концлагерей, а потом таким же непонятным способом отступают к себе на исходные позиции. И таким же образом, однажды прекрасным июльским утром, 10 тысяч голых немцев, изъятые из-под Брест-Литовска, внезапно оказались в самом центре Москвы на Красной площади. Когда Черчилль читал копию германского отчета о том происшествии 45-й пехотной дивизии, у него от ужаса на темечке дыбом вставали последние волосы. Подумать только, русские солдаты иных веков. Вышкаленные, безжалостные, не знающие сомнений, к тому же обильно оснащенные вполне современным оружием. Во времена Суворова и Кутузова русские армии вертели Европу на своих штыках, как хотели. И только затишье первой половины XIX века вынудило русского медведя расслабиться и заснуть, позволив подняться на небосклон солнцу Британской империи. И вот теперь опять пришел некто могущественный, решивший высоко взметнуть алое знамя русского большевизма, а всех его конкурентов закатать в асфальт по самую маковку. И ни одного подобного происшествия в пользу британских, а не советских войск, за все это время отмечено не было. Но как жить честному британскому империалисту-колониалисту, когда на белом свете творится такое? И в то же время непосредственно в Москве немногочисленным британским агентам никаких сведений раздобыть не удавалось. О союзных договорах СССР 41 года с Великой Артанией и Советским Союзом 76 года знает только нарком Молотов. Соответствующие документы находятся в его личном сейфе и недоступны для многочисленных прихлебателей предыдущего наркома Максима Литвинова. В девичестве этого человека звали Мейер Генох Валлах, сын Моисея, известного троцкиста и легального оппозиционера. К тому же в советском НКИДе британского посла Крипса теперь допускают до бесед только с ничего не решающими клерками, мелкими, как инфузории. Вывод простой. Дядя Джо нашел себе другого партнера в борьбе против гуннов, а потому утратил интерес к переговорам о союзе с Великобританией. И тут еще это космическое чудовище, как будто специально прилетевшее на вызов. В отчетах, составленных офицерами Абвера, отмечалось, что почти во всех наземных операциях вместе с наземными войсками неизвестного игрока действовали сверхсовременные летательные аппараты, которые держались в воздухе за счет чего угодно, только неподъемной силы крыльев, и приводились в движение неизвестным науке способом. Германские зенитки могли лишь отколупывать краску с бортов этих боевых машин, а их снаряды насквозь пронизывали самую толстую танковую броню и буквально расплескивали попавшие под их удар человеческие тела. Такая вот получается война миров. Индейцы с луками и стрелами против профессиональных солдат-конкистадоров на танках и с пулеметами. Черчилль подумал, что сегодня, возможно, и в самом деле прибыл универсальный корабль-матка, объединяющий в себе функции авианосца, линкора и большого десантного транспорта. В таком случае все предыдущие действия мистера Икс были разведкой боем. И только теперь следует ожидать начала операции по полномасштабному завоеванию планеты. Кортес, когда высадился в Мексике, первым делом тоже вступил в союз с местными индейскими племенами, униженными и угнетенными империей ацтеков. И только после своей окончательной победы показал всем, кто теперь хозяин на этой земле. Англичане тоже вступали в союз с индейцами против французов, и в итоге дело кончилось тем, что они истребили своих бывших союзников до последнего человека. С русскими большевиками будет то же самое. Сейчас они чрезвычайно горды тем, что сумели заключить союз с могущественной сущностью, но это у них ненадолго, только до того момента, когда маски будут сброшены, и на лице записного добряка появится волчий оскал. «Мы так просто не дадимся», — решил британский Боров. Соединенное Королевство храбро сражалось против гуннов, поборется и против новой угрозы. Но прежде всего следует выяснить подробности уже случившихся событий именно с большевистской стороны и подготовить почву для отпора. В первую очередь необходимо ускорить подписание Атлантической хартии, чтобы та своим острием была направлена не только против гуннов, но и против русских большевиков, раз уж у них завелся такой опасный покровитель.